«Нет, я люблю кошек. Как его зовут?» «Перси, госпожа. Он очень дружит с Самсоном». Рэба бесшумно удалился. Трикси выпила кофе и поднялась наверх. Дождь перестал. Надев непромокаемые туфли и плащ, она повязала голову косынкой и отправилась искать выход. Рэба тут же материализовался перед ней, показал маленькую дверь в конце коридорчика под лестницей и заметил, что эта дверь открыта весь день. «Ланч в половине первого», — сказал он ей. «Надеюсь, госпожа, вы не будете выходить за территорию. Позже профессор обязательно возьмет вас на прогулку и покажет деревню». Он с гордостью огляделся вокруг. «Тогда вы увидите, как здесь красиво». Дом стоял на большой площадке, скрытой деревьями и окруженной высокими кирпичными стенами. Трикси бродила вокруг маленького летнего домика, встроенного в стену ограды, когда услышала голос Крина. «Обживаешься?» — осведомился он. «Это лучшее время для знакомства с Голландией. Ты осмотрела дом?» «Да, он такой красивый. Ты всегда жил здесь?» Он прислонился к кривой яблоне. «Да, я здесь родился. Мои родители переехали во Фрисландию, когда умер дедушка. Там родовое поместье переходит от отца к сыну. Видишь ли, наша семья родом из Фрисландии, но много лет назад один мой предок приехал в Лейден изучать медицину, и для него построили этот дом. Все твои предки были медиками. Да, у нас это наследственное». Они направились назад к дому. Самсон беззвучно трусил следом. «Как там студенты?» — спросила она. «В общем, ничего. Полдюжины я завалил. Они ведь хотят стать квалифицированными специалистами». «Да, понимаю. А днем ты будешь дома?» «В 3 у меня консультация. Если хочешь, можешь съездить в Лейден. Тебе ведь нужно сделать кое-какие покупки». Все-таки заметил, что с собой у нее один единственный чемодан и совсем маленькая сумочка. «Да, я мало что взяла с собой. Ты же сказал, что надо взять столько, чтобы хватило лишь на несколько дней». «Конечно, сказал. У тебя есть деньги, Беатрис?» Она мысленно подсчитала. «В Лейдене есть магазин Марка и Спенсера или что-нибудь подобное?» «Думаю, нет. Олки, наверное, знает лучше. В Роттердаме есть их филиал. Почему ты хочешь именно туда?» Он остановился и взглянул на нее. «Сколько у тебя денег, Беатрис?» Когда она назвала ему цифру, его брови удивленно поднялись. «Но, моя дорогая девочка, этого же едва хватит на пару туфель». Она не стала объяснять, что, хорошенько поискав, кроме туфель, она могла бы купить на эти деньги теплый жакет и даже, пожалуй, блузку. «Конечно же, у тебя будет своя чековая книжка», — сказал профессор. «Я позабочусь об этом сегодня днем. Завтра мы вместе съездим в Гаагу и купим все, что тебе нужно». Его сонные глаза изучали ее юбку и свитер. «Ты всегда славно выглядишь», — сказал он. Верилась с трудом, но все же ей было приятно. «Однако тебе нужно купить что-нибудь такое, что женщины обычно надевают вечером. У меня здесь есть друзья и коллеги, и их жены обязательно захотят с тобой познакомиться, позовут на чай и тому подобное». Трикси взглянула на свои туфли и покраснела. Он стыдился ее. Она еле сдержала внезапное раздражение. «Не сердись», — сказал профессор, угадав, что она чувствует. «Пока ты была медсестрой, тебе и не нужны были вечерние туалеты, а теперь вот понадобились. Я буду гордиться тобой». «Не подлизывайся», — пробормотала она сердито и пристально взглянула на него. Крин засмеялся, и она засмеялась в ответ. Тогда он сказал: «Так-то лучше. Мы проведем завтрашний день в магазинах, только, боюсь, это не мое призвание, так что потом ты все-таки будешь ходить по магазинам сама». Ты завтра можешь не ходить. Ну уж нет. Учти, меня огорчит, если ты отправишься искать магазин Марка и Спенсера в Роттердам.